Розовые двойняшки. А что ты мне подаришь на свой день рождения? Почему это я должен тебе что-то дарить на свой день рождения? Ну, можешь ты хоть раз сделать что-нибудь нестандартное. Ну, скажи, поздравляю тебя со своим днем рождения. И что же ты хочешь в подарок? Значит так, я хочу розовый сарафанчик с кармашком на груди. Еще там должны быть рюшечки, оборочки и ти-ти-ти-ти-семочки. А еще... Погоди, а мне положено получить хоть какой-то подарок? Тебе я подарю ползуны, красивые, оранжевые. Ты будешь очень импозантно выступать в своих ползунах. Еще чего придумаешь? Дальше. В моем нагрудном кармашке будет лежать ключик от сундучка. В сундучке у меня будут храниться 7 розовых слоников. Я буду каждый день доставать ключик из кармашка, открывать сундучок и выставлять слоников один за другим. А потом буду смотреть на них. А потом буду один за другим складывать слоников обратно, закрывать сундучок, а ключик класть в кармашек. Издеваешься? Я тогда рядом с твоим сундучком поставлю свою клеточку с маленькими, но очень злыми крокозябликами. Из своих оранжевых ползунов я буду доставать ключик, открывать клеточку и выпускать крокозябликов. Крокозяблики будут прогрызать дырочки в твоем сундучке, забираться в сундучок и... Нет, нет, варварский душеизверг, живодерский душеглотатель, деспотичный душещипатель, изуверский душетерзатель, зловредный душедушитель и хладнокровный душесосатель, бездушный душеед. Как раз с тобой-то я не бездушный. Душный. Есть люди душевные, а есть душные. Ладно, успокойся. Будет тебе сарафанчик. Знаю, что подобных сообщений много и в разных топиках раскиданы, захотелось мне их в кучу собрать. Именно не как работает ТС, а что происходит, когда ты со своим миром не воюешь, а улыбаешься ему. Будет желание, делитесь. Ну, я начну, естественно, с себя. Вчера еще раз убедилась, что таки мой мир обо мне заботится. Вот в Германии на общественный транспорт цена билета зависит от расстояния и действует определенное количество минут, в зависимости от зоны поездки. Так вот, иду с работы, купила билет на автобус, 2 евро. Вышла в городе сделать пару покупок. Устала. Часа 2 потратила, пока все нашла. Растратилась, покупки неотложные были и, ну, дороговатые. Иду усталая к остановке домой ехать. Время билета закончилось. Ну, кидаю в автомат опять 2 евро. И приговариваю. Жизнь, однако, подорожала. Автомат мне денежку выплевывает обратно и билет не дает. Кидаю опять. Опять выплюнул. Поменяла монетку. Опять выплюнул. И так еще 3 раза. Но не хочет он мне билет продавать. Говорю ему, ну, автомату. Говоришь, не надо мне билетик покупать. Хорошо. Захожу в автобус. Показываю старый билет водителю, спрашиваю, годен ли он еще. Но вообще-то там осталось только 10 минут, а мне ехать еще 30. Но так и быть, говорит, сгодится. Оказывается, действительно, не надо было тратиться на еще один билет. Мелочи, но приятные. Мне тут сказка вспомнилась, детская, вернее, фильм-сказка, «Морозко». Особенно сцена в лесу. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» А она ему: «Тепло, дедушка». Вот я с такой установкой и живу сейчас. Что касается примеров, то началось все с транспорта. Приходящие нужные автобусы, впускающие бесплатно водители этих самых автобусов, освобождающиеся места в переполненном вагоне метро. И самого последнего. Прожгла утюгом новую рубашку. Сегодня утром споткнулась и порвала замшевый сапог. Пойду теперь искать всякие стразы, заклепки и тому подобное, чтобы все это задекорировать. И будут у меня эксклюзивная рубашка с сапогами.